Вот и бульвары. Да не старалась не глядеть, и все же глядела. На террасах больших кафе сидели немецкие офицеры с проститутками. Женщины были одеты, как на пляже, босые в сандалиях, ногти выкрашены в рубиновый цвет. Смеялись, пили шампанское, чокались. В витринах были выставлены словари, путеводители по Парижу на немецком языке. Торговцы предлагали солдатам сувениры, крохотные изображения Эйфелевой башни, брошки, открытки с видами, непристойные фотографии. Бойко шла торговля. Переводились франки на марки. Газетчики выкрикивали «Матен! Виктуар!». Денис купила газету, развернула. Наши приветливые гости бесспорно оценили тонкость парижской кухни. И объявление: «Кончил два факультета, говорю по-немецки, ищу место официанта». Она отбросила листок. Подозрительная смутная жизнь личинок, могильных жуков шла в захваченном пустом городе. Продавались картины, рубашки, улыбки, остатки чести. С годливостью Денис спрашивала себя: «И это Париж?» Она дошла до левого берега, долго пробиралась по пустым улицам. Улицы без людей казались куда длиннее. Заколдованный город. В окнах брошенных магазинов привычные вещи — галстуки, игрушки, бокалы с леденцами. Зонтик, как старик, прислонился к заколдованной двери. Зонтик забыли. На балконе засохшая герань. Клетка, а в ней мертвая птица. «Спящая красавица», — подумала Денис, стала картинкой из детской книги. Пышные фасады, статуи Возрождения, колонны Людовиков. Прежде она их не замечала. Толпа затирала камни, а теперь камни справляют победу над людьми. На бульваре Пор-Рояль Горбун разглядывал кроны дерева. Прошел слепой, стуча палкой. Проковылял хромой подросток. Все калеки, все уроды повылезали из щелей. Они не смогли уйти и заселяли город. Цвели липы. Пахло глухой дачей, метались вспугнутые птицы, они не могли привыкнуть к гулу моторов. С утра до ночи над завоеванным городом кружили немецкие самолеты. Они летали низко, казалось, сейчас срежут крыши. Пусто. И вдруг люди. По мостовой шли беженцы, несли на руках замученных сонных детей. Неделю тому назад они покидали город. Тогда на их лицах были ужас и надежда. Они спрашивали, какой дорогой пройти, и ругали изменников, мечтали прорваться к жизни. А теперь они плелись, как клячи на бойню. Они столько повидали за эти дни. Лежали под пулеметным огнем, громили поезда, плакали перед отравленными колодцами. Многие потеряли близких, и все потеряли надежду. Уходя, они не знали, что Париж окружен. Дойдя до Шартра, до Орлеана, до Жиена, они увидели немцев. Их остановили, погнали назад. Они возвращались в родной город, как пойманный беглец в острог. И мать, озираясь в испуге на немцев, шептала раскричавшемуся ребенку: «Тише!» Денис увидала на стене плакат: «Немецкий солдат держит ребенка». Ему доверчиво улыбается женщина, подписано: «Вот покровитель французского населения». А рядом обрывки старой театральной афиши: «Одеон, премьера, укрощение строптивой». Глаза немца были синими и блестящими. Эти глаза теперь отовсюду глядели на Денис. Она отворачивалась. Глаза показывались снова, она перешла на другую сторону, та же ярко-синяя эмаль. И, не выдержав, Денис вскрикнула. Глаза, отделившись от стены, шли навстречу. Она не сразу поняла, что это живой человек, а лейтенант игриво почмокал губами. Денис вышла на авеню де Гобелен. На самом припеке стояла очередь. 20 или 30 женщин.